Глава 23. В это время в форте. Это демонический лес. Почему такое место, где обитают огромные монстры, а люди даже не думают сюда соваться, воистину жуткое, продолжает существовать? Сколько ни размышляй, это место настоящая загадка. Ответ на этот простой вопрос не смогли дать даже в будущем. Хотя одна убедительная догадка имеется. Это место существует благодаря странному движению маны. То есть демонический лес – это место, где случаются магические бедствия. Здесь случается то, чего никогда не видели в других местах. Все это время я был согласен с этим утверждением. В той жизни у меня не было времени подумать об этом, а даже и так, какого-то особого смысла я здесь не видел. Ученые исследовали этот феномен в мирное время. Но на войне, находясь между жизнью и смертью, это не то, о чем стоит думать. Вместо этого куда важнее было разработать более действенные тактики и разрушительное оружие. Весь бюджет направлялся на полезные отрасли. Возможно, люди из Состену что-то обнаружили в демоническом лесу, но это никому не было интересно. Даже если выложить сейчас все, вряд ли кто-то особо этим заинтересуется. Но судьба движется так, как ей самой того захочется. Убегая от дракона вместе с Килкейром, я смог прикоснуться к одной из причин существования демонического леса. Ха! Килкейр тяжело дышал. Сил еще хватало. Однако дерзких словечек он больше не говорил. Ясное дело, он уже был на пределе. Бег по демоническому лесу среди монстров и деревьев, кого хочешь, вымотает. Да к тому же бегали мы в первую очередь от дракона. Так что предел наш был еще ближе, чем могло показаться. А сделать с этим что-то мы не могли. Однако же мы не останавливались. «Килкейр, не смей сдаваться!» Банальность, но эти слова были важны. Один человек может сдаться. Но если действовать вместе, то можно и перешагнуть за свой предел. Килкейр был из тех людей, для кого другие были важнее него самого. Аристократы на первое место всегда ставили себя. А другими могли пожертвовать. В этом смысле Килкейр был их полной противоположностью. Поэтому-то слова и работали. Всякий раз, как он замедлялся, эти слова прибавляли ему скорости. «Ага, ясное дело. Он еще за нами?» Можно было и не переспрашивать, о чем речь, и так было ясно. Я обернулся и взглянул вверх, чтобы убедиться. «Еще за нами. Блин, вот прицепился. Драконы все такие? У всех характер не к черту». Килкейр говорил шутливо. «Ага, как я слышал, они все поголовно назойливые типа. И особенно им не нравятся люди. Стоит нас заприметить, хоть на тот свет за нами идти готово. Говоря про достовочесть, всегда вспоминаешь драконов». Строго говоря, раньше они сгоняли любых представителей человеческой расы с их мест. Среди существ, обладающих магической силой, драконы самые злобные. Хотя я и сказал, что слышал, но в той жизни и меня успевали погонять, да и моих товарищей тоже. Тогда я не понимал, почему, но гонялись они, как ненормальные, за существами, владевшими маной. Хотели ее сожрать, по крайней мере, так предполагается. Подтвердить это не представляется возможным, но скорее всего так и есть. Хотя для людей это не самая приятная тема. Выслушав меня, Килкейр насупился. «Характер, значит, у них такой. Если перерожусь драконом, жениться точно не буду». На его улыбку я ответил. «Если есть сила шутить, значит, и бежать можешь. Так вперед. «Знаешь, похоже, сил у тебя еще хватает. Вы там все такие крепкие в магическом университете. Только я. Да и сил не так много. Я просто могу терпеть. Ведь я всегда осторожен. А так и не сильно от тебя отличаюсь». Истощены мы с Килкейром были приблизительно одинаково. Физически я, конечно, был выносливее, хотя на деле мы были мальчишками 10 и 11 лет. Чего-то особенного в нашей физической подготовке и быть не могло. Но я пережил войну. Среди моих умений была и способность продолжать дело, несмотря на усталость. Ей я и пользовался. Это была сила воли, но с точки зрения Килкейра у меня еще хватало сил. И выглядел я круто. По лицу было видно, что он не очень меня понял, так что пришлось добавить. «Даже бег открывает много полезных навыков. Будешь их использовать, и уставать так сильно не будешь. Сбежим от дракона, я тебя научу». После этих слов Килкейр согласно кивнул. «Но только обязательно. Не хочу, чтобы подобное повторилось. Но быстрые ноги важны. По испытанной боли я понял это более чем прекрасно. Но поводов бежать предостаточно. Один раз освоишь умение, оно уже никуда не денется. Бежим дальше. Еще немного, и появится Элис. Еще немного, хотя сколько точно не знаю. Келкия рассмеялся в ответ. Ох и тяжко, если не знаешь, когда все закончится. Под рев дракона мы бежали полные энтузиазма. Так что? Внутри форта ребята из деревни Тарас, члены команды и Франда собирали воедино полученную информацию. Они разговаривали и подслушивали, вычленяли крупицы информации. Хотя иного способа у них все равно не было. Ребятам было ясно, что много они не узнают, это ведь был военный объект. Конечно, никто не вторгался в чужие помещения и не воровал секретные документы. Но все действительно походило на шпионскую деятельность. Удивительно, но ребята добыли нужную информацию. Все-таки узнать они хотели о своих друзьях, они добывали секретную информацию об армии или врагах. Солдаты сейчас пытались выяснить, где находится Джон с Келкиером. Вот такие были разговоры. Были те, кто не особо хотел идти на контакт, но и тех, кто был довольно словоохотлив, тоже хватало. Так что узнать что-то было не так уж сложно. Они объединили информацию и пришли к одному пугающему выводу. В комнате Келкиера и Франды на лице Коу появилась нервозность и выступили капельки пота. Они точно отправились в лес. Именно такой можно было сделать вывод. Исходя из информации, этому свидетельствовали два факта. Их видели вместе и пропали два комплекта брони и оружия, которые находились у выхода из форта. А еще были слышны звуки, хотя никого не было. Ребята из деревни Тарас догадались, что это, скорее всего, Джон использовал магию скрытности. Получалось, что Джон и Келкиер использовали магию, чтобы проскочить мимо солдат. Забрали снаряжение и отправились в демонический лес. Причина была неясна, но пошел туда не только Келкиер, но и Джон. Можно было легко догадаться, что повод был существенным. Джон мог быть сумасбродным, но его вполне могли зацепить чем-то. Но просто так он ничего не сделает, они по себе это знали. Так что должно было случиться нечто, заставившее его действовать. Он не сказал ничего ни солдатам, ни им. Была причина, почему он должен был идти один. Возможно, он мог взять с собой лишь Келкиера. Незнание того, что же случилось, могло лишь пугать. Норт и другие дети из магического университета пришли к схожему выводу. Пусть они не знали о скрывающей магии, но им было известно, что Джон вполне мог тайком выбраться из крепости. Такая странная уверенность поселилась в них. В парне что-то такое есть. Поначалу казалось, будто он был покрыт какой-то загадкой, но по прошествии лет они лишь убедились в этом. «Что же ему надо в лесу?» — сказала взволнованная темная эльфийка Трис в ответ на слова Коу. Она волновалась за Джона. Он был сильным, за то время, что они провели вместе, ребята прекрасно в этом убедились. Однако недостаточно, чтобы сунуться в демонический лес в одиночку. Одна ошибка, и он может распрощаться с жизнью. Это беспокоило всех присутствующих, так что атмосфера была мрачной. «Не знаю, в чем дело, но разговоры ни к чему не приведут. Надо его выручать», — сказал Тед, но Карен покачала головой. «Тед, это бесполезно. Забыл, как на нас Элис смотрела». «Это потому, что Джон и Келкиер выбрались из форта. Думаю, они уже пошли им на выручку. Все здешние солдаты – опытные бойцы, бывавшие в лесу. Что толку, если мы пойдем с ними?» Солдаты, с которыми они говорили, не были в курсе всех дел. А вот те, кто не хотели говорить, явно все знали. Времени прошло уже немало. Теперь все солдаты должны были обо всем знать. И раз так, все силы должны были быть брошены на поиски этой парочки». Прийти и рассказать им обо всем, лишь прибавить ненужных хлопот. Скорее всего, дела развивались так, как считала Карен. И Тед это знал, но согласиться не мог. Его друг был в беде, он просто не мог сидеть и ничего не делать. Но... Выказывая выражение Карен, Тед стукнул по столу. Но девушка лишь покачала головой. Опустив голову, все молчали. Все понимали, как Теду тяжело, но Карен была права. На их лицах читалась боль от бессилия. «Тед, все будет хорошо. Элис и другие солдаты их спасут. Их обязательно найдут», — сказала Фи, несвойственным ей подавленным голосом. Все они понимали, что им остается только верить в это. Зло, глядя на кулак, которым Тед ударил по столу, он чувствовал, как растекается досада. «Да, нам остается лишь верить в это», — раздался голос. Напряжение в воздухе, казалось, никогда не улетучится. И в этот момент дверь широко отворилась. «Эй, ребята, вас зовет к себе госпожа Элис. Давайте живее», — сказал вошедший солдат, и все присутствующие последовали за ним.